«Можешь не беспокоиться, дружок», — ласково сказал Ганон. «Тебе не придется покидать дом, в котором ты выросла, где все хранит память о твоем детстве. Покажи твое шитье, девочка. Что это у тебя? Леопард. Ноги у него слишком длинные. И у тростников не такие верхушки. Да, отец, я никогда не видела живого леопарда и настоящих тростников. Я не знаю, какие у них стебли, какие верхушки. Я не была в степи, Массенис. Как хорошо он о ней говорит!» «Ты не видела леопарда?» — воскликнул Ганон. «Сейчас я прикажу, чтобы охотники поймали леопарда и доставили сюда в клетки». «Не надо мне леопарда в клетке. Я буду вышивать лебедей, лебедей в пруду. Помнишь, когда я заболела, ты привез клетку со львом, чтобы он отпугивал злых духов? Ночью я проснулась от страшного крика. Ты, разгневавшись, приказал бросить в клетку чернокожую гелу. А чем она провинилась, я до сих пор не знаю. Не надо мне леопарда в клетке, не надо». Ганнон заметно смутился. Ему казалось, что дочь давно уже забыла об этой дерзкой рабыне. Господин волен сделать с невольницей что ему угодно. Но по городу распространились слухи, что он, Ганнон, содержит зверинец и кормит зверей рабами из скупости, ведь двуногие дешевле четвероногих. «Не волнуйся, дружок», — сказал он дочери, — «если ты не хочешь леопарда в клетке, я покажу тебе зверя на воле и настоящие тростники. Только во владениях Гаи не будет моей ноги. Мы поедем в Цирту, к Сифаксу, царьку Массасилов. Гайя — друг Гамилькара. А ты знаешь, как я отношусь к этому человеку? Еще бы не было дня, чтобы я не слышала от тебя этого имени. А я даже не знаю, сколько этому Гамилькару лет и прекратится ли когда-нибудь разделяющая вас вражда». «Гамилькар не молод», — ответил Ганон. «Не молод. Но если он умрет раньше меня, моя ненависть перейдет на его сыновей — Ганнибал, Газдрубал, Магон. Он их вскармливает, как львят, натравливая на Рим. К тому же Гамилькар обучает Ганнибала языку эллинов». «И что в этом дурного?» — удивилась Софониба. «А то, — произнес Ганон торжествующе, — что законом республики запрещено под страхом изгнания изучать язык эллинов. Пусть это старый закон, принятый в те годы, когда эллины были нашими врагами, но его никто не отменял, и я буду настаивать, чтобы Гамилькару запретили возвращение в Карфаген». Сафониба взяла шитье. Проворно сновала игла с золотой нитью, шелестела материя под тонкими пальцами. Что Сафонибе до вражды, разделяющей отца и Гамилькара? Какое ей дело до Ганнибала, обучаемого языку эллинов? Сердце Сафонибы заблудилось в сказочной стране, где травы по колено, где голубеют озера, созданные богами, а не руками рабов, где по зеркальной глади плывут не лебеди с подрезанными крыльями, а невиданные птицы, яркие, как заря, где трубят, подняв к небу хоботы, мирные слоны. В той далекой стране, о которой рассказывал Массиниса, вдохновленный первой любовью, заблудилось сердце Софонибы. Смерть Гамилькара. Гамилькар умирал. Дротик попал в грудь и пробил легкое. И хотя лекари давно уже вынули железо, он что-то искал над раной, метался и вскакивал с ложа. У постели умирающего день и ночь толпились жрецы, карфагенские, нумидийские, гальские и эллинские.